Глава 5. Милай то и дело догонял черного и о чем-то шептался. Но однажды встал как вкопанный и громко выругался. Ютланд перешел на бег. Вдруг да надо помочь. Стрелок застыл в скорби над человеческим скелетом, брошенным поперек прохода. Горестно вздыхал и качал головой. «Это же Терериус», — прошептал он. «Всего месяц как исчез, а уже одни кости». «Он таким и был», — заметила рыжая разбойница. «Одни кости, как я помню». «Хорошо обглодали», — обронил Максим трезво. «Видишь, даже на костях следы зубов». Ютланд зябко повел плечами, стараясь, чтобы никто не видел. Зубы, судя по всему, громадные, острые и крепкие. Берцовые кости разгрызены так, словно некто небрежно перекусил тонкие стебельки молочая. «Хватит», — резко сказал черный. «Думаю, встретим еще не один скелет. Что, над каждым причитать?» Ютланд смолчал. Молодой лидер отряда оказался прав. Скелеты начали попадаться все чаще. И еще одного узнали. Максим даже сказал, что однажды пил с ним в одной очень веселой компании. А теперь вот он веселится один в этой пещере. Вон как зубы выставил. Обхохочешься. Ютланд потерял счет времени. А они все спускались и спускались. От стен сперва шло робкое тепло. Затем настоящий жар заставил людей отворачивать лица, а камни сухо потрескивать. Даже воздух стал сухим и горячим. Черный вскрикнул предостерегающе. Ютланд услышал звон металла и скрежет когтей по железу. А когда подбежал с дубиной наготове, черный уже прижал ногой красное и извивающееся тело и с отвращением тыкал острием меча в выступающие позвонки между головой и плечами. «Кто это?» — спросил Ютланд. Черный отмахнулся. «Не забивай голову. Ящер все еще продолжает создавать жутких тварей, а они, в свою очередь, мелких. Это красный бес что-то сотворил новое. Пошли, его берлога уже скоро». Впереди проступила пещера. Как вход в ад. Багровые стены и свод, оранжевые блики на выступающих камнях. А при каждом движении на стенах двигаются жуткие тени с угрожающе вытянутыми мордами. И снова небольшой костер с желтыми языками пламени, человеческие черепа под стеной, там же разбитые щиты, мечи, сломанные и целые, части металлических доспехов, а середина будто нарочито оставлена чистой для жарких схваток. Милай осмотрелся и сказал хмуро. «Здесь они танцы устраивают». «Точно», — поддержал Максим. «Танцы, ага». Черный прислушивался, даже ладонь к уху приложил. «Всем приготовиться», — сказал он негромко. «Сюда что-то движется. Крупное». Они посерьезнели. Подобрались. Рыжая разбойница встала слева от черного и под укрытие стены. Милай и Максим отошли назад. А черный выдвинулся вперед и, прикрывшись щитом, встал в боевую стойку. Минуту спустя Ютланд услышал тяжелые громыхающие шаги, а когда вдали свет померк, загороженный огромной фигурой, показалось, что даже пол дрогнул под исполинской тяжестью гостя, точнее, хозяина этих пещер. Сильно пахнуло паленой шерстью, нечистым воздухом, а когда неизвестный сделал еще шаг, Ютланд ощутил, насколько же тот громаден, если головой почти задевает свод. Черный сделал шаг вперед. Звонко ударил рукоятью меча в щит и крикнул бесстрашно. «Ну что, тварь, бежать некуда?» Гигант сделал шаг и нанес удар кулаком, что вогнал бы черного в землю, будь под ним земля, или расплющил бы о камни, не отпрыгни ротоборец в сторону. Кулак с грохотом ударился в пол. Дрогнула вся пещера. С потолка сорвалась пара мелких камней. Милай и Максим осыпали чудовище магическими шарами огня и стрелами. Черный с силой вонзил острие меча в руку. Рыжая разбойница забежала сзади. Ютланд видел только быстро сверкающие в полутьме клинки, а он сам с поднятой дубиной набежал сбоку и с силой ударил по колену гиганта. Страшный рев потряс пещеру и прокатился по всем ходам, заставляя трепетать пламя костров. Ютланду почудилось, что он услышал треск кости. Черный отчаянно рубил протянутую к нему лапу, закрывался щитом, отпрыгивал. Ютланд ударил снова. Опять треск и бешеный рев, в котором он уловил нотки боли и страха. Сильный выбил из руки черного щит. Монстр занес над ротоборцем огромный кулак, но огненный шар ударил в морду, ослепил на пару минут. А черный в кувырке ухватил щит и вскочил, снова готовый к схватке. Стрелы Милая торчат из толстой шкуры гиганта, как иглы. Но тот ревел, оставаясь на месте, и размахивал длинными руками, стараясь поймать черного. Он даже не обращал внимания на рыжую разбойницу, что рубила его со спины, стараясь расширить рану. Ютланд забежал с другой стороны. И, пригнувшись, чтобы могучая лапа пронеслась над головой, с силой ударил по колену второй ноги. Зверь дико взревел, пошатнулся и взмахнул лапами, будто старался ухватиться за воздух. Ютланд ударил еще, изо всех сил упал и откатился. Ногти гиганта лишь царапнули за подошву. Черный закричал: «Все назад! Назад!» Ему повиновались бездумно. Разборы будут потом. Но черный оказался прав. Гигант пошатнулся и рухнул на пол, едва не придавив стрелка. Рыжая разбойница ликующе вскочила ему на спину. Но гигант перевернулся, едва не раздавив ее. Сел, опираясь о стену, и с диким ревом размахивал лапами. «Он не может ходить!» — закричал черный. «Теперь только не попадитесь сами!» Тетива лука Милая щелкала безостановочно. Он уже подошел ближе и целил в глаза зверя, но стрелы никак не попадали в узкие щели. Зато Максим очень умело пользовался раскаленными шарами, направляя их постоянно в морду, слепя гиганта. Черный, Ютланд и рыжая разбойница в эти моменты успевали подбежать, нанести разящие удары и отпрыгнуть. Ютланд ощутил, что подошвы хлюпают, как в болоте. Черный тоже пару раз в удивлении посмотрел под ноги, а гигант продолжал истекать кровью. Рев становился все тише. Наконец, громадная голова свесилась на сторону. Пасть приоткрылась, обнажая огромные острые зубы. Милай проговорил неверяще: «Мы его завалили? Так быстро? И мы все еще целы?» Рыжая разбойница ответила стонущим голосом: «Да, целы», — Максим уточнил. «Живы и ладно». Черный подошел, сильно хромая, забрызганный так, что даже стальные доспехи выглядят пропитанными кровью. Он сказал бодро: «Раз живы, значит целы. Я там увидел дальше целую гору доспехов, оружия». «Костей?» — вставила рыжая разбойница брезгливо. «Костей», — согласился черный. «Там еще и сундуки». «Сундуки?» — переспросил Милай живо и сразу начал вертеть головой по сторонам. «Тогда пошли, чего стоим, пока еще кто не набежал. Страсть, как люблю в чужие сундуки заглядывать. Это у меня наследственное». «Это твоего прадедушку?» — спросил черный. «Повесили за казначейство, в смысле казнократство». «Знатным был казначеем», — согласился Максим. «Похоже, Милай весь в него». Ютланд шел последним. «Сундуки и сундуки. Это неинтересно. Там все равно нет ответа». А они все четверо сгрудились в том конце пещеры. С хохотом откидывают крышки. Слышится звон золотых монет. Довольное повизгивание рыжей разбойницы. Сытый хохоток Милая. Возбужденный голос Максима. Черный подошел к Ютланду и ссыпал ему в карман горсть золотых монет. «Без тебя мы бы его не завалили», — сказал он серьезно. «Так легко. Что у тебя за дубина?» «Ладно, вижу, сам не знаешь. Есть же такие дикие люди. Сейчас пойдем в последнюю пещеру, ты под удар не лезь, понял? Только когда весь увязнет в схватке со мной, а про других забудет, понял?» Ютланд кивнул. «Я так и делаю». «Хорошо», — одобрил черный солидно, стараясь хоть перед ним выглядеть взрослым. «Не забывай, тебе из добычи причитается пятая часть, в том числе и мечи. Ах да, тебе еще рано. Тогда монет бери больше». Ютланд буркнул: «Приходится брать». Черный, понимающе улыбнулся. «Уже о какой-нибудь вертихвостке в юбчонке думаешь? Рано они нам на шею садятся, верно?» Он хохотнул и, не ожидая ответа, пошел в развалку дальше, мимо раскрытых и уже опустошенных сундуков. Милай двинулся следом, сгибаясь под тяжестью добычи. У него в заплечном мешке прибавилось 3 подобранных меча и наплечники с наручниками. Максим и рыжая разбойница тоже кое-что прихватили. У обоих раздуваются пояса от монет и драгоценных камешков. Сумки тоже потяжелели. Только сам черный, выказывая артанское пренебрежение к роскоши, ограничился горстью золотых монет. Опустились еще не так уж, но пахнуло таким жаром, что рыжая разбойница расстегнула ворот рубашки и показала Ютланду язык. Он нахмурился. Она хихикнула и расстегнула еще на пуговицу. Открылся верх белоснежной груди, никогда не видевшей жаркого солнца. Он сделал надменное лицо и отвернулся. Черный все так же двигается впереди ровным шагом, только движения его стали замедленнее. Даются, как показалось Ютланду, с некоторым трудом. Дыхание стало слышнее, в нем хрип и усталость. Милай вообще едва тащит ноги. Максим сказал сзади жалобно. «Может, передохнем?» Черный оглянулся. Из-под металлического края шлема стекают крупные капли пота. Лицо покрыто мелкими бисеринками. Глаза измученные. «Нельзя», — ответил он хрипло. «В такой жаре быстро потеряем силы. Надо идти». «Надо идти», — сказала и рыжая разбойница со вздохом. «Ты прав, наш великий и несгибаемый». «И несокрушимый», — добавил Максим. Ютланд шел молча. Шуточки измученных людей доходят плохо. Да и вообще как-то шуточки обычно скользят мимо его сознания. Наверное, он в самом деле рожден в полночь, потому и такой серьезный. Зной стал невыносимым. Стены не просто горячие, уже раскаленные. И красные не потому, что падает свет от костра, а уже сами по себе светятся от жара. Черный хрипел и стонал. Ноги начали подкашиваться. Но впереди, наконец-то, на дальней стене мелькнула огромная тень рогатого существа с топором в руке. «Красный бес», — сказал Ютланд торопливо. «Это красный бес?» Черный поднял голову и долго всматривался. Дважды стирал с лица пот. Там уже не бисеринки, а крупные капли скользят одна за другой и уходят под железо доспехов. «Похоже», — проговорил он, — «но мы совсем не готовы. Нужен отдых». «Сам говорил», — напомнил Ютланд, — «в таком месте отдых равен медленной смерти». Он стиснул дубину крепче и пошел впереди, оставив черного за спиной. Еще там слышались голоса лучника и Максима. Кто-то спорит, кто-то ругается. А он стиснул челюсти и уговаривал себя не трусить, как бы здесь ни было страшно. «Надо идти», — как говорил черный. За небольшим поворотом пещера открылась полностью. Ютланд вздрогнул и замедлил шаг, а потом остановился. Посреди пещеры стоит огромный див, в самом деле похожий на выкованного из слитка раскаленного еще не остывшего металла. Пурпурный, с хищно вытянутой мордой, что похоже на загнутый клюв, но в раскрытой злобной пасти блестят острые зубы в три ряда. Два могучих рога на затылке и десятка два на спине. Кончики острые, только попадись. В руках у красного беса огромный топор. На лезвии свежая кровь. Морда свирепая, но в глазах лютая радость. «Как хорошо!» — проскрипел он так, словно обрели голос сами раскаленные стены. «Когда еда приходит сама. Хотя я скоро пойду за ней наверх». «Ты почему такой злой?» — спросил Ютланд. «Я сегодня говорил с таким же, как и ты». «И что?» Ютланд сдвинул плечами. «Поговорили и разошлись. У мирного дива больше друзей». «Но меньше еды», — проскрипел красный бес. «Я не еда», — ответил Ютланд. «Я пришел задать тебе вопрос. Скажи, ты знаешь, кто такой всадник на черном коне с красными глазами, которого всегда сопровождает черный хорд?» «И тоже с красными глазами?» — спросил красный бес скрипуче. «Ты пришел почти правильно, мальчик, но не совсем». «Почему?» — спросил Ютланд. «Потому что это всего лишь огненный провал», — сказал красный бес громче. «А тебе надо в черную бездну, что находится намного глубже». «Тогда пропусти меня», — ответил Ютланд. «Мне надо в ту бездну». Красный бес откинул голову назад и оглушительно захохотал. Эхо пронеслось по всем залам. Ютланд подумал, что его соратники могут просто испугаться и отступить, а красный бес все хохотал и хохотал. С красного свода посыпались камни, но красный бес даже не сдвинулся, когда рушились ему на голову и спину. «Ты? В бездну?» «Я», — ответил Ютланд кротко, — «в бездну». За спиной послышался шум, топот, донесся напряженный голос черного. «Ютланд, отступай быстро, я сам им займусь!» Красный бес прогрохотал мощно. «О, у тебя друзья! Это хорошо!»